Глава 43. Ирина Орлова. «Ну как тебе твой новый напарник?» Голос Виктора, раздавшийся от входной двери, заставил Иру вздрогнуть и поморщиться. Воспоминания о холодном взгляде 26-го действовали на нервы даже сейчас, через 40 с лишним минут после возвращения с полигона. И вспоминать о нем не хотелось совершенно. «Ау, Иришка, ты что там уснула?» «Да не сплю я!» «Думаю, что сказать в ответ», – услышав, что Волков направился к ванной, проворчала Орлова. «В общем, если коротко, то мне он не понравился, очень не понравился». «А если не коротко?» – Виктор присел на край джакузи и нежно потрепал девушку по волосам. «Меня очень интересует твое мнение, солнышко». «Если объективно, то напарник он идеальный», – вспомнив результаты контрольных тестов и стараясь не отвлекаться на такое родное солнышко, сказала Ира. «Сумасшедшая скорость реакции. Способность адаптироваться к любому изменению оперативной обстановки. Высочайший КПД. И при использовании штатного вооружения, и при работе с дополнительным оборудованием. Во всем, что касается поведения в бою, он заслуживает высший балл». «А не в бою», – нахмурился Волков. «Я не смогу ему доверять», – неожиданно для себя ляпнула Орлова. И, заметив удивление в глазах любимого мужчины, тяжело вздохнула. «Помнишь день, когда мы познакомились? В то время я жутко комплексовала по поводу своего нового тела и в глазах каждого из вас искала подтверждение своим изъянам. Однако, как ни странно, не нашла ни у кого. Во взглядах незнакомых, в общем-то, ребят было многое. Интерес, ожидание чего-то нового, неуверенность в себе, еще какие-то чувства. Но никакого негатива по отношению ко мне не было. Прошло время, и я могу сказать, что мои ощущения меня не обманули. Каждый из вас оказался человеком, достойным уважения, а ты – так вообще чудо! С зомби все по-другому. Не знаю, как у твоего напарника, а мой 26-й смотрит на меня так, как будто я – мишень в прицеле его штурмового комплекса. Да, я знаю, что такое импринтинг, и что он при всем желании не сможет сделать мне ничего плохого. Но каждый раз, поворачиваясь к нему спиной, я боюсь. Понимаешь? Он словно и живой, и неживой одновременно. Ну, как тебе объяснить, чтобы ты понял?» Закусив губу, воскликнула Орлова. «Вот сейчас в твоем взгляде целый комплекс чувств. Любовь ко мне, сдерживаемое желание, сомнение в том, что я правильно оценил андроидов генерала Белоцерковского, беспокойство за мое моральное состояние, желание защитить и что-то еще, так?» «Ну, в принципе, ты перечислила почти все», – улыбнулся Волков. «Так вот. Каждая из них, по сути, положительна. Даже если ты поймешь, что я ошибаюсь, это не вызовет в тебе ни ненависти, ни злости, ни сомнения в моих умственных способностях. И беспокойство твое доброе. Ты просто стараешься сопереживать вместе со мной и пытаешься почувствовать то же, что и я. А вот когда я смотрю в глаза твоему напарнику-зомби, то положительных чувств не ощущаю вообще, понимаешь? Да, быть может, я мнительно и нарисовала себе картину, в которой нет ни одного истинного штриха. Но все равно мне кажется, что он, ну, тот, которого заключили в корпус этой железяки, ненавидит мир, которого лишился. Я женщина и привыкла доверять своей интуиции. Для того, чтобы понять, что именно пытается представить глядящий мне вслед мужчина, мне не надо даже думать. Так вот, этот не видит меня в своей постели, не мечтает заглянуть под мой комбинезон и не пытается ненароком коснуться меня хотя бы тыльной стороной ладони. «Подожди, дай договорю», заметив, что Виктор пытается что-то сказать, дернулась Орлова. «Нет, его взгляд нельзя назвать сексуальным. Я понимаю, что ему может не нравиться мой рост, вес, избыток мышечной массы, форма ног, груди или чего-нибудь еще. Но при этом он все равно должен реагировать на меня, как на женщину. А в его взгляде ненависть. Знаешь, у меня странное ощущение, что он маньяк, а я его будущая жертва. И хотя разумом я понимаю, что это бред воспаленного воображения, но даже сейчас, оставив его в корабле Белоцерковского, не могу избавиться от этого чувства. Знаешь, когда я пришла в казарму, то первое, что я сделала, это попыталась отмыться от его взгляда». «Да», – обалдело пробормотал Волков, – «а я думал, что паранойя появилась только у меня. Рыбак рыбака», – криво улыбнулась Ирина и попыталась пошутить. «Впрочем, может, ты просто ревнуешь от того, что в моем кречете появится кто-то другой?» «Ну, про это я вообще не говорю», – вздохнул Волков. «Если бы ты знала, как мне это не нравится. С другой стороны, может, они и вправду нужны. Но чтобы справиться с циклопами, а все наши страхи от обычного незнания...» «Может, конечно, и так, но свой тыл им доверять не хочется», – угрюмо сказала Орлова. «Согласен», – стягивая с себя верх от комбинезона, хмыкнул Вик. И, встав с края джакузи, добавил, «но придется с этим мириться. Дай бог, чтобы не очень долго. Кстати, знаешь, лично мне особенно не хочется им доверять твой симпатичный тыл. Кстати, могла бы подвинуть его в сторону и пригласить меня к себе». Говорил оратор, задвинув мысли о зомби подальше. Ирина игриво прогнулась в пояснице, отчего ее грудь вынырнула из воды, и тут же спрятала ее обратно. В глазах ее мужчины появилось то самое выражение от одной мысли, о котором у нее всегда начинала кружиться голова.